Глава 6. Убийство супругов в корне изменило жизнь Елизаветы Федоровны. Узнав о случившемся, она бросилась к месту взрыва. Княгиня увидела картину, по своему ужасу превосходящую человеческое воображение. Молча, без крика и слез, стоя на коленях в снегу, она начала собирать и класть на носилки части тела горячо любимого и живого еще несколько минут назад мужа. На третий день после гибели мужа Елизавета Федоровна поехала в тюрьму к убийце. Она не испытывала к нему ненависти. Великая княгиня хотела, чтобы он раскаялся в своем ужасном преступлении и молил Господа о прощении. Она даже подала государю прошение о помиловании убийцы. Княгиня решилась посвятить свою жизнь Господу через служение людям. Она купила на улице Большая Ордынка участок земли с 4 домами и обширным садом. В обители, которая была названа Марфа Мариинской, в честь святых сестер Марфы и Марии, были созданы 2 храма Марфа Мариинский и Покровский, больница, считавшаяся впоследствии лучшей в Москве, и аптека, в которой лекарства отпускались бедным бесплатно, детский приют и школа. Вне стен обители был устроен дом-больница для женщин, больных туберкулезом. С начала Первой мировой войны великая княгиня стала организатором помощи для фронта. Под ее руководством формировались санитарные поезда, устраивались склады лекарств и снаряжения, отправлялись на фронт походной церкви. И снова страшное потрясение. Отрекся от престола император Николай II. Она не могла говорить об этом без слез. Елизавета Федоровна прекрасно представляла, в какую пропасть летела Россия. Великую княгиню арестовали на третий день Святой Пасхи 1918 года. Ее привезли в сибирский город Алапаевск 20 мая 1918 года. Сюда же были доставлены великий князь Сергей Михайлович и его секретарь Федор Михайлович Ремез, великие князья Иоанн Константин и Игорь Константиновичи и князь Владимир Полей. Спутниц Елизаветы Федоровны отправили в Екатеринбург и там отпустили на свободу. Но сестра Варвара добилась, чтобы ее оставили при великой княгине. 5 июля 18 года узников ночью повезли в направлении деревни Синичихи. За городом, на заброшенном руднике, и совершилось кровавое преступление. С площадной руганью, избивая мучеников прикладами винтовок, палачи стали бросать их в шахту. Первой столкнули великую княгиню. Она крестилась и громко молилась: «Господи, прости им, не знают, что делают». Елизавета Федоровна и князь Иоанн упали не на дно шахты, а на выступ, находящийся на глубине 15 метров. Сильно израненная, она оторвала от своего апостольника часть ткани и сделала перевязку князю Иоанну, чтобы облегчить его страдания. Крестьянин, случайно оказавшийся неподалеку от шахты, слышал, как в глубине шахты звучала херувимская песнь. Несколько месяцев спустя армия адмирала Александра Васильевича Колчака заняла Екатеринбург. Тела мучеников были извлечены из шахты у княгини Варвары и у великого князя Иоанна. Пальцы были сложены для крестного знамения. Тело Елизаветы Федоровны оставалось нетленным. При отступлении Белой армии гробы с мощами в 1920 году были доставлены в Иерусалим. В настоящее время их мощи почивают в храме равноапостольной Марии Магдалины у подножия Елеонской горы.